Глава 62. Французский детектив по-петербургски. Екатерина сидела у изголовья мужа, не покидая его ни на минуту. Петр I, при жизни прозванный подданными и недругами великим, умирал. Ему было 52, не столь уж большой возраст для человека его статуса и образа жизни. Но Петр умирал. Мучительно. Полной беспомощности. Русский царь сначала впал в беспамятство, а потом победителя шведов разбил паралич. Иначе бы Петр никогда не допустил, чтобы та женщина, которая предала его, оставалась рядом с ним в последние минуты его земного бытия, изображая на людях саму безутешность. Первый российский император ушел из жизни 28 января 1725 года, в начале 6 утра. Екатерина закрыла мертвому царю рот и глаза, застыла в раздумьях. Что теперь с ней будет? Во всяком случае, что бы Господь ни делал, все к лучшему. Иного все равно не дано. Царица вышла на ватных, неверных ногах из маленького полутемного кабинета, столь любимого Петром. Царь прозвал эту каморку конторкой, в залитую светом канделябров соседнюю залу. Заметки на полях. Вспомните забавного взрывного персонажа из знаменитой «Алисы в стране чудес» по имени Безумный Шляпник. Оказывается, его взбалмошность, почти сумасшествие – это серьезная и трагическая история. Причем история ядов. Давным-давно турецкие шляпники при изготовлении шляп смачивали войлок, из которого делались головные уборы, в верблюжьей моче. Говорят, волокна войлока от этого становились мягче и быстрее сбивались. Про этот плохо пахнущий секрет однажды прознали французские болванщики. Так еще звали фетровых мастеров. Во Франции с верблюдами неважно. Поэтому вместо верблюжьей мочи ремесленники стали использовать человеческую, если быть более точным, свою собственную. И вот средневековые мастера как-то заметили, что у одного из них фетр получался особенно удачным. Значит, и шляпы его продавались лучше других. Оказалось, что этого, как выяснилось, чересчур темпераментного в любви товарища, недавно лечили от сифилиса, нитратом ртути, как тогда полагалось. И следы этого вещества оставались у него в моче. Тут ремесленники и догадались, что ртуть действует на войлок куда лучше, чем человеческие отходы. И шляпники стали использовать ее для обработки войлока. Времена стояли дикие, техники безопасности и химзащиты не было и в помине. Очень скоро самой распространенной болезнью шляпников стало отравление ртутью, последствиями которого являются помешательство и слабоумие. Так что шляпники и правда отличались сумасшествием. Имя же «Безумный шляпник» – «Мэд Хэттер», как называют странного героя Льюиса Кэрролла, обязано своим происхождением английской поговорки «безумен как шляпник» – «Mad as a Hatter». Но сам по себе литературный «безумный шляпник» не выказывает симптомов ртутного отравления, которые включают в себя чрезмерную застенчивость, возрастающую стеснительность, потерю уверенности в себе, беспокойство и желание оставаться скромным и незаметным. Она была неожиданно оживленной. Зимой в Санкт-Петербурге светает поздно. Несмотря на ночь, в зале быстро собирались сановники. Их никто не звал сюда, но они шли и шли. Сенаторы, министры, полководцы, члены Святейшего Синода, учитывая драматизм момента, разговаривали между собой вполголоса, но чувствовалось, что еще чуть-чуть, и все во дворце взорвется истошным криком. Ведь, по сути дела, решалась судьба России. Через боковую дверь к собравшимся вышел характерными, выверенными шагами Алексей Макаров, тайный кабинет-секретарь Петра I, ведавший секретными бумагами императора. Все тут же смолкли. И в звенящей тишине Макаров, один из главных верховников царя, сначала взглянул многозначительно на офицеров-преображенцев, выломавших парадную дверь и теперь толпящихся в одном из углов залы. А потом объявил, что прямого наследника по мужской линии нет, и что завещание императором так и не было составлено. А значит... Слова кабинет секретаря вызвали явное замешательство. Ведь наследниками престола могли считаться многие. И сын казненного императором его сына Алексея Петр, и малолетние дочери Петра I и Екатерины Анна и Елизавета, и племянницы Петра I, дочери его старшего брата Ивана, Анна, Екатерина и Прасковья. Анна занимала герцогский трон в Курляндии. Екатерина была герцогиней в Мекленбурге, а Прасковья жила в Москве, не будучи замужем. Не говоря уже о том, что претенденткой на трон оставалась венчанная годом ранее императорской короной Екатерина Алексеевна, жена самодержца российского. Кто-то выкрикнул призыв спросить изволения у народа, выбрать преемника Петра, как веком ранее призвали на московский престол Михаила Романова, и как 40 с лишним лет назад избрали самого государя. Но на крикуна зацикали со всех сторон. Довольно стране прежних смутных времен. Один за другим сановники наперегонки принялись высказывать свои предпочтения. Это длилось недолго. Обрезав всех, слово взял граф Петр Толстой, глава Петровской тайной канцелярии. С присущей ему подчеркнутой обходительностью он напомнил, что в 1722 году император отменил действовавший прежде порядок престола наследия. Не может больше быть никакого соборного избрания государя. Теперь действует только его собственное завещание. А раз личного назначения преемника царствовавшим монархом нет, закончил свою речь Толстой, править Россией должна та, которую сам государь провозгласил во время коронации своей наследницей. Та, кому он больше всех доверял. Сановник поправил букли пышного парика и под одобрительный гул гвардейских офицеров многозначительно взглянул на Екатерину. Противники Екатерины из лагеря юного Петра, сына убитого царевича Алексея, зароптали и затопали. Но не растерявшийся Александр Меншиков, некогда ближайший наперсник царя, четверть века назад подаривший ему как военный трофей латышскую служанку Марту Скавронскую, ставшую женой императора Екатериной, вытолкнул вперед архиепископа Псковского и Нарвского Феофана Прокоповича. Тот, известный говорун, нужных слов долго искать не стал. Сославшись на всякий случай на Священное Писание, перешел к главному. «Да помните ли вы, дети Господни, слова государя во время коронации матушки Екатерины? Петр Великий сказал, что возводит ее на престол, дабы та царствовала после его смерти. Разве не так? Али у кого-то из вас память укоротила?» Никого с короткой памятью в зале на удивление не оказалось. Правда, еще убедительнее, забывчивых вразумил сразу после попрека Феофана генерал-аншеф Преображенского полка старый боец Иван Бутурлин. Он подошел к затянутому инеем окну, отворил его и махнул рукой. Со стороны Невы раздался барабанный бой двух полков. Окружившие дворец гвардейцы оказались лучшим аргументом в пользу провозглашения первой российской императрицы. Екатерины. Не терявший инициативы, Меншиков, опальный светлейший князь и генералиссимус всех российских войск, бросился коршуном в центр залы и зазвучал, захлебываясь от демонстративного восторга. «Любезные господа, возлюбленные браты мои, теперь мне не нужно никакого духовного завещания государя. Свидетельство ваше слишком ценно и достаточно. Да здравствует наша государыня императрица Екатерина, самодержица всероссийская!» Гул одобрения этих слов разрастался среди присутствовавших по мере того, как до них доходило тихо оброненное, вроде бы ненароком, обещание одного из гвардейских офицеров размозжить о стену голову, любому, кому будет неугодна императрица Екатерина. А торжествующий Меншиков, ранее других почувствовавший остроту момента, подошел к застывшей в ожидании своей судьбы едва дышащей Екатерине и, подобострастно наклонившись, словно припадая к ее ногам, высокопарно изрек: «Всемилостивейшая государыня, мы признаем тебя на шею и посвящаем тебе и имущество, и жизнь нашу!» Так завершилась история скоропостижной смерти Петра Великого. История поистине детективная. Ведь по многочисленным отзывам современников, первый российский император скончался при более чем странных обстоятельствах. И тут не совсем понятна роль шевалье Жака де Компредона, первого дипломатического представителя Франции в России. Этот ловкий дипломат и царедворец был так точно и детально информирован о происходящем в Санкт-Петербургском дворце и так оперативно, при тогдашнем отсутствии, естественно, интернета, телеграфа и телефона, сообщал свои реляции в Париж королю Людовику XV, что сегодня остается только восхищаться или теряться в догадках о непосредственной причастности шевалье к трагическим событиям в России 300-летней давности. Судите сами. То, о чем я буду рассказывать, в значительной степени составлено по дипломатическим реляциям Жака де Компредона. Кто бы мог знать или гадать, что Вильям, безвестный сын золотых дел мастера Иоганна Георга Монса, переехавшего с семьей в конце 17-го столетия в московскую немецкую слободу, окажет такое влияние на судьбы огромной страны России. Вильям был братом Анны Монс, обладательницы редкой красоты. Первая фаворитка юного Петра I, она оставалась ею 10 лет. Как образно и точно написал о ней российский историк Даниил Мордовцев, немочка Анна была той девушкой, из любви к которой Петр особенно усердно поворачивал Старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою. Дело в том, что Вильям Монс, красавец, боевой офицер и камергер императорского двора, стал любовником императрицы Екатерины. Доброжелатели радостно донесли Петру об этой связи. Говорят, что царь из укромного убежища возжелал лично стать свидетелем адюльтера. После такого унижения самодержца, украдкой подглядывавшего за неверной женой, ни о какой пощаде к любовнику речь идти не могла. И когда злосчастный роман, длившийся дольше года, стал явным, буквально через считанные месяцы, после торжественной, с общероссийской помпой церемонии императорской коронации Екатерины, специально для которой была изготовлена первая в России корона. В начале ноября 1724 года Монса арестовали. Царь, присутствовавший на его допросе, который проходил с особым пристрастием, с пытками, вернулся к себе абсолютно невменяемым. Бретонец Франсуа Геймо де Вильбоа, ставший в Санкт-Петербурге русским вице-адмиралом Никитой Вильбоа, так описывал императора. Он имел такой ужасный, такой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Петр I задумал учинить над своей женой-изменщицей трибунал в Сенате и устроить ей публичную казнь. Однако выходец из Вестфалии Андрей Астерман, рассудительный немец, руководивший всей внешней политикой России при Петре, отговорил его от разжигания скандала. «В случае казни императрицы, — объяснил дипломат, — ее дочери от брака с Петром останутся без достойных европейских женихов». И царь, на удивление, внял германской логике, послушался. Но с Монсом Петр расправился по-русски жестоко. После формального следствия камергеру, официально осужденному за взятки, отсекли голову, а его родных и близких, попавших под руку, били кнутом, батагами и сослали кого куда. Тело Монса долго не убирали с эшафота, а голову его заспиртовали и принесли на подносе Екатерине. Потом голова эта в стеклянной банке пролежала в Санкт-Петербургской кунсткамере едва ли не до конца XVIII века. Царица, находящаяся теперь под арестом, запретили убирать этот экспонат камеры ужасов с ее ночного столика. Царь откровенно изводил супругу неведением. Екатерине оставалось или уйти собственной волею в какой-нибудь отдаленный северный монастырь, или ждать, пока ее не задушат или тайно не отравят в Санкт-Петербурге. Ей едва исполнилось 40, а впереди ждала только печальная, одинокая и бедная старость. Причем это в лучшем случае. Если только не произойдет... Смерть императора устраивала очень многих значительных людей. Царь размашисто написал на смертном акте суда «Учинить по приговору». Отправляя Вильяма Монса на плаху, Петр на самом деле приговаривал к смерти самого себя. Как оценивал Екатерину русский француз Никита Вильбоа, бывший шафером на ее бракосочетании с Петром, она была женщиной достаточно ловкой и смелой для того, чтобы попытаться быстро и любым способом отделаться от оскорбленного и беспощадного мужа. Заметки на полях. Когда в XVIII веке строили Исаакиевский собор, крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, до 60 рабочих погибли от отравления. Как выяснилось, их убили пары ртути, которая использовалась при золочении прекрасных куполов собора преподобного Исаакия Далмацкого. Таково официальное название этого величественного сооружения на берегу Невы. Сценарий был предсказуемым. В случае скоропостижной смерти супруга, она за неимением завещания становилась царицей, согласно действующему закону о престолонаследии. Тем более, что у императрицы сохранились в Санкт-Петербурге влиятельные союзники. И первый из них – Алексашка Вор. Так царь звал своего ближайшего соратника и друга юности Александра Меншикова. «Рукой вороватой, но верной», считал царь этого небрезгливого собирателя имений, земель, орденов и высоких титулов. Неоднократно уличавшийся в присвоении казенных средств, первый петербургский генерал-губернатор, благодаря своей харизме и полному отсутствию стыда, выходил сухим там, где карьера другого сановника была бы загублена раз и навсегда. Но не напрасно говорят, как веревочке не виться, а кончику быть. В том же самом 1724 году, примерно одновременно с любовной интрижкой Екатерины, терпение Петра I лопнуло и в отношении друга юности. За значительные грубые злоупотребления Меншиков, наконец, лишился своих основных должностей – президента военной коллегии и генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии. Контрольная комиссия обнаружила – что он за последнее время прикарманил более миллиона государственных рублей. Не самая значительная сумма по сравнению с прежним казнократством Алексашки Вора, но вот заковыка. Прибыль от своих последних махинаций Меншиков, как выяснилось, перевел за границу, в Амстердамский банк, а это уже предательство. «За кордон пакостник задумал бежать», — возмутился Петр. И снарядил по Меншикову особое строгое следствие. В его ходе всплыли, как на грех, письма казнокрада Монсу, у которого, как у фаворита императрицы, изворотливый Меншиков искал заступничество. И какая трогательная переписка! В своих посланиях Александр Данилович заверял камергера в вечной дружбе и преданности. Царь взвыл, когда увидел это. «Опять измена!» Теперь находившемуся под домашним арестом Меншикову только и оставалось, что считать оставшиеся дни на свободе и ждать решения участи. А на что было рассчитывать хроническому казнокраду? Только на чудеса. Но сами собой они не случаются, их надо подготавливать. Ведь смерть царей зависит не только от степени расположения к ним Господа Бога. Монархи тоже люди. А значит, ничто человеческое им не чуждо со всеми вытекающими отсюда последствиями, порой весьма ядовитыми. Среди многочисленных апокрифов про Петра I, сочиненных и романовскими летописцами, и сталинскими, особой народной популярностью пользуется история о том, Как император, возвращаясь 5 ноября 1724 года на яхте с Ладожского канала, увидел у деревни Лахты севший на мель бот. Царь бросился толкать лодку, спасать гибнущих женщин и детей, и в студеной воде Балтики, дескать, заработал пневмонию, в итоге сведшую его в могилу. Эта легенда также неправдоподобна, как классическая советская байка о Ленине, таскавшем бревно с сотнями рабочих. Каждый из пролетариев претендовал на то, что именно он нес деревяшку на пару с вождем, на так называемом коммунистическом субботнике. Дело в том, что по зафиксированным свидетельствам уже 27 октября Петр из поездки на канал вернулся в Санкт-Петербург, где и оставался безвылазно. Гораздо серьезнее другое. По реляциям шевалье де Компредона, французского посланника, последние 4 года своей жизни царь постоянно болел. Вопреки расхожему мнению, Петр не отличался крепким здоровьем. Да, рост его был впечатляющим даже по нынешним меркам – 2 метра 4 сантиметра. Но первый русский император был худым, тонкокосным и с детства подверженным к хроническим простудам. Он рано облысел. Бытовала версия о том, что Петр потерял волосы, когда пробовал лечить сифилис лекарствами на базе ртути. Страдал судорогами и нервным тиком. Замечательный русский художник Михаил Шемякин в своей скульптуре, поставленной ныне в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, изобразил царя гигантом с маленькой, как бильярдный шар, головкой. На мой вопрос, почему художник изобразил Петра именно таким, не соответствующим казенной, привычной иконописи, Михаил Шемякин сказал, что он лишь стремился к максимальному физическому сходству.